Слух молодого эльфа был достаточно острым, чтобы отдаленно слышать стук человеческих сердец. Это требовало от эльфа сумасшедшей концентрации и достаточно специфической ситуации, когда не было лишних звуков и его собеседник находился близко к нему, однако это все еще было возможно. В будущем, как показывала практика, ему нужно было учиться улавливать этот звук лучше. «Я постараюсь внимательно вас выслушать, глава искателей жизни. Можно просто Мариан», — хохотнул добродушно мужчина. «В столице уже нет тех, кто сомневался бы в вашем долгожительстве. Я осмелюсь и сам стать менее формальным. Должно быть удивительное чувство, видеть, как люди вокруг тебя меняются, и лишь ты остаешься неизменным, не так ли? Возможно, это личная тема и мне стоит извиниться». Улыбка Нориэля немного померкла. «Все нормально, глава, мне безумно жаль, но я не смогу уделить вам слишком много времени. Меня совсем скоро ждет встреча с наследником. Уже завтра, правда. Но, как казалось Нориэлю, это действительно было совсем скоро. Очевидно, молодой эльф не позволил отцу Мордвина перейти одну из границ между ними, ясно показывая, что не слишком заинтересован в неформальном общении с главой искателей жизни. Улыбка мужчины ни на миг не померкла. Он, как показалось эльфу, мгновенно все понял. Его ярко-зеленая, и вместе с этим удивительно скользкая, вязкая аура не дрогнула. «Значит, я отнесусь с уважением к вам, уходящий с рассветом. Вы должны хорошо знать мое порождение. Ваш сын», — кивнул Нориэль. Пожилой мужчина, специально или нет, поморщился. На его лице появилась печаль. «Думаю, с моей стороны будет глупо вас переубеждать в том, чем он является на самом деле. Я ярко запомнил, как мучилась моя жена, как быстро умирало ее тело, несмотря на все мои попытки это остановить. Тяжело передать, какой ужас и отчаяние я тогда испытывал, уходящий с рассветом. Каждую ночь, все эти годы, я думаю над тем, что Дора чувствовала тогда». Мария опустил взгляд, погрузившись в тяжелые воспоминания. «Когда моя жена перестала дышать, я своими глазами увидел, как он пинал ее живот, пытаясь выбраться. Я собственноручно разрезал живот моей жены и достал это существо, быстро об этом пожалев. Он был другим. В нем не было нашего тепла, один лишь холод. Эта сила не должна была существовать в нашем мире». Голос богини. Я услышал его. Глаза мужчины загорелись фанатизмом. Она разделяла мои мысли. И многоуважаемый король, носитель воли богини, знает это. Но по какой-то причине решил не спешить. Это пугает. Я лишь пришел предупредить вас. Должно быть, он перенял от меня много особенностей. Не так ли? Я вижу в ваших глазах свет мудрости. О, я прекрасно чувствую, что вы понимаете, о чем я говорю. Не кажется ли вам, что и он чувствует? Научился за то время, что провел с вами, подстраиваться под вас. Думаете, он не способен на это? Я далеко не лучший человек, вы это видите, но разве вы не видите того же в моем сыне? Пожилой мужчина серьезно уставился в глаза Нориэля, всем своим видом показывая, что он ожидал ответа. И он, кажется, действительно ожидал. Его скользкая аура извивалась, что, впрочем, мало о чем говорила, его сердце стучало чуть быстрее, дыхание участилось. «Вы правда в чем-то похожи», — легко признал Нориэль, над чем-то задумавшись. «Но и что?» — приподнял бровь целитель. «Если мой друг действительно смог меня обмануть, значит, это станет для меня в будущем уроком. Но я не верю в это, глава, я не мудрец. Лишь принимая решения и совершая ошибки, возможно, однажды я смогу им стать. Интересно, какое было бы лицо у старейшины, если бы он услышал, кем меня стали считать?» — промелькнула мысль у Нориэля. Эта мысль немного взбодрила и развеселила его. На том их разговор тогда и закончился. Пожалуй, это был их первый и последний полноценный, если это так можно назвать, разговор. Молодой эльф не знал, преследовал ли отец Мордвина действительно какие-то пагубные для некроманта цели, но сильно сомневался, что он смог добиться желаемого. Нориэль не испытал сомнений. Его мнение по какому-либо вопросу не изменилось. Он не узнал чего-то совершенно нового, лишь подробности рождения первого в королевстве Целинар-некроманта. Про характер же главы, благодаря духам, он и так знал уже намного больше, чем ему хотелось знать. К несчастью, это было лишь началом, ведь его ждала очередная встреча с сыном короля. Обычно они встречались в королевском дворе. В это место не могли попасть просто так, обычно оно было безлюдным. Вокруг были высажены разные цветы, деревья. Умельцы превратили королевский двор в настоящий просторный сад, и он сильно понравился молодому эльфу, когда тот впервые его увидел. За то же время, что он был знаком с сыном короля, у него была возможность оставить в этом саду частичку своей силы, наполнив его фиолетовыми цветами. И без того прекрасный сад, когда в него ступила нога первородного, стал еще пышнее и прекраснее, впрочем, все еще оставляя немало места для другого рода активностей. «Сегодня никаких поблажек, Нориэль, лук оставим на другой день, в нем я тебя превзойти точно пока не смогу, ха-ха». Нориэль кивнул, взяв у стойки деревянный меч, вышел на поляну, направив его на молодого мужчину. Сына короля звали Раймунд, ему было около 20 лет. Высокий и статный, он, в отличие от своего отца, напоминал скорее уверенного в себе воина, нежели хитрого чудотворца, говорящего с духами, чей род был благословлен волей богини. Скажем так, первое впечатление могло быть очень обманчиво. Молодой эльф уже привычно направил меч на человека, принявшись ждать. Со стороны он, на фоне крепкого молодого мужчины, казался до смешного хрупким и слабым. Как ни странно, это тоже было обманчивым впечатлением. «Начнем же урок, учитель», — весело улыбнулся Раймунд, сорвавшись в бой. Он двигался нечеловечески быстро. Духи, витавшие вокруг него, делали его сильнее, компенсировали человеческие недостатки, превращая в сверхчеловека. Каждый раз, когда Нориэль видел несущегося на него сына короля, он думал над тем, что этот человек должен был родиться в племени Маляка. Нет, не так, он сам был похож на молодую версию Маляка, в определенном смысле. Нориэль не стал принимать удар меча в лоб. Его физиология отличалась от человеческой, он был намного сильнее простого мужчины, но, стоило понимать, физическая сила все еще была его слабой стороной. Духи могли компенсировать ее, однако в этом не было никакого смысла. Молодой эльф, наблюдая за быстро приближающимся мечом, лишь слегка наклонил корпус, мимоходом отмечая, как мимо его головы пронесся деревянный меч. Обычный человек, если бы по нему с такой скоростью прилетел удар, в самом лучшем случае получил бы обширные травмы головы. Целителям пришлось бы здорово попотеть, чтобы поставить такого человека на ноги, не давая гарантий, что после этого он не останется овощем. Стоило Нориэлю увернуться, как он тут же, сохраняя спокойное выражение лица, отбил следующий удар мечом, тут же совершив контратаку. Его движения скорее напоминали танец, нежели организованную Раймундом битву. Молодой эльф не пытался танцевать, он просто двигался. Просто уворачивался от ударов, просто отбивал и атаковал в ответ. Его тело само подстраивалось под ритм, что в какой-то момент даже стало немного нравиться Нориэлю. У него было чувство, что это было целое искусство, которое он сможет самостоятельно совершенствовать следующие сотни лет. Он не жалел, что согласился на просьбу сына короля взять в руки меч. Пусть лук ему пришелся больше по душе, меч может стать одним из его маленьких хобби, на которой он в будущем сможет потратить часть свободного времени. Невероятно, ха-ха-ха. Раймунд, видя, что нелюдь вошел в поток, начав буквально зажимать его быстрыми и четкими взмахами, вынуждая уйти в отступление, довольно засмеялся, после чего вновь сорвался в бой, на этот раз сам став давить на своего учителя. Смех, разносившийся по саду, был по-настоящему счастливым. Ему, определенно, нравился их танец. Раймунд шел на обучение искусству лишь после подобной тренировки. Довольный, он под четким руководством приступал к игре на флейте и художественному искусству. Наследник в том числе не брезговал и танцами, не забывая внимательно слушать каждое слово, которое ему говорил эльф. Предубеждение к тому, что Нориэль был нелюдем, у наследника выветрилось в тот момент, когда он впервые протянул внешне хрупкому и нежному существу меч. Когда же молодой мужчина увидел, как эльф стрелял из лука, его уважение к перерожденному духу, кажется, превзошло его уважение к собственному отцу. Или, по крайней мере, он вел себя соответственно. «Каким ты видишь идеального короля, учитель?» Принц задавал вопросы спонтанно. Вот он еще мгновение назад играл на флейте, а вот он резко прекратил и выжидающе уставился на Нориэля. Раймунд показывал как уважение перед учителем, так и не забывал про свой статус, относясь к Нориэлю скорее как к другу. Молодая внешность эльфа очень способствовала этому. Нориэль, немного удивившись вопросу, задумчиво уставился на свою флейту. «Я не думаю, что смогу ответить на этот вопрос, Раймунд, но ты ведь можешь попробовать», — ухмыльнулся парень. «Кто знает, возможно, однажды ты встретишь таких же длинноухих нелюдей, которым понадобится твоя помощь, учитель. Станешь королем длинноухих нелюдей». Нориэль покачал головой. «Возможно, разве что через много сотен лет». Принц засмеялся, впрочем, удивительно быстро успокоившись. Он стал заметно серьезнее. «И все же, я уважаю твое мнение, учитель, но у меня есть и собственная голова на плечах. Так меня, следующего проводника воли богини, учил мыслить отец». Вопрос заставил эльфа задуматься, хотел он того или нет. Он прикрыл глаза, доверившись своему опыту. Возможно, его все еще было недостаточно, но его наблюдений хватало, чтобы иметь хоть какое-то мнение. Правильное или нет, молодой эльф и сам не мог ответить. У него просто не хватало базовых знаний и опыта в этой области. Возможно, только пока. «Я думаю, что правитель должен быть силен», — медленно произнес Нориэль. «Будь то телом, духом, разумом или чем-то еще, подданные должны осознавать пропасть между ними и правителем. В животном мире вожаком часто становится сильнейший. Ваше общество отличается от животного, но между вами слишком много пересечений. Ты намекаешь, что мы такие же животные, но просто более умные, Нориэль», — приподнял бровь Раймунд. «Странные мысли. Продолжай. Ты не рос под взором богини, и потому можешь иметь свое видение. Мне оно интересно, учитель. Обещаю, мой отец не узнает, о чем мы говорим». Нориэль слабо улыбнулся. В обычном случае, это была бы наглая ложь. За ними следили его духи, и наследник короля знал это. Чего он не мог знать, так это того, что духи не станут говорить об этом. Правитель должен верить в себя, но при этом не считать себя умнейшим. «Тщеславие, верный путь к смерти», — согласился Раймунд. «Это все», — молодой эльф поднял голову на небо. «Развитие. Главной целью правителя должно быть развитие собственных подданных и земли. Я не до конца понимаю. Я же говорил, что не смогу ответить», — улыбнулся чуть шире Нориэль. «Значит, я сам его тебе дам, когда стану королем», — щелкнул языком Раймунд. «Я слышал, ты понравился Марилле обжигающий, не могу сказать, счастливчик ты или нет, учитель». Принц настолько быстро перепрыгнул с одной темы на другую, что Нориэль застыл, уставившись куда-то в никуда. Пожал плечами. «Я не уверен». «Мда», — иронично приподнял бровь принц. «Собираешься ее использовать, чтобы еще сильнее укрепить положение исцеляющего трупы? Нет-нет, не подумай. Меня слабо интересуют ваши разборки. Делай, что хочешь. Отец ничего не узнает. Продолжим урок». Сын короля мог казаться на первый взгляд достаточно приятным человеком, но молодой эльф видел, что внутри он все еще был сыном своего отца. Возможно, в отдельных вопросах даже хуже. Реймар мог считаться далеко не худшим правителем, но и до лучшего ему было безумно далеко. Он, будучи королем, не служил народу. Говорил, что несет волю богини Селесты, но это было не совсем правдой. Правда была в том, что богиня практически не вмешивалась, позволяя править королевской семье так, как они хотели. Она проявляла свою волю крайне редко, и потому королевская семья спокойно могла пользоваться этим, ставя свое благополучие намного выше благополучия остального королевства. Тот же Малик был другим. Даже приняв в себя тьму, он все еще желал в первую очередь развития своей земли и народа. И пусть это могло быть связано с чувством неполноценности, которое испытал варвар, когда осознал, насколько он и его народ незначительны на фоне мифических песочных людей, разве это умаляет его успех? В любом случае, сейчас это было не так важно. Естественно, не забывал Нориэль про дару. У маленького дракончика появилась отдельная забота. Нориэль долго думал над тем, чем можно было занять большую часть дня спавшего маленького повелителя неба, но Мордвин с этим справился намного быстрее. За наследником Мордвина следила либо Каура, либо дару. Ни у Мордвина, ни у Нориэля, к сожалению, не хватало времени на то, чтобы уделять ему много времени. Впрочем, это не мешало мальчику расти достаточно резвым и непоседливым. Особенно, когда речь заходила про маленького дракончика, который очень понравился Моргану. Настолько понравился, что, стоило ребенку в один годик встать, дару не выдержал и, пытаясь избежать внимания любопытного ребенка, впервые заставил себя принять человеческую форму. Ни Нориэль, ни Мордвин никогда бы не могли подумать, что годовалый малыш мог заставить гордого повелителя неба принять неудобную гуманоидную форму. Правда, это ему не сильно помогло. «Почему это глупое яйцо все еще ко мне лезет?» Нориэль, слушая недовольное шипение, сопровождающееся горловыми рыками, улыбнулся. «Для тебя этот опыт будет очень полезным, юный дару. Маленький мальчик лет 10 на вид перевел недовольный взгляд на Нориэля. Его красные глаза пылали пламенем праведного гнева, черные волосы иной раз, кажется, воспламенялись. «Такими темпами я не выдержу и съем его. Почему у глупого Мордвина должно было появиться такое глупое яйцо?» Морган громко засмеялся, потянувшись маленькими ручками к лицу зарычавшего в отчаянии Дару. Нориэль никак не комментировал эту ситуацию, лишь довольно прикрыл глаза, неспешно заиграв на флейте. Вскоре ему удалось успокоить как буйного Моргана, так и порядком утомившегося Дару. «Это точно хорошая идея, Нориэль?» – шепотом спросила у эльфа Каура. «Дару не навредит ребенку с похожим на Мордвина запахом», – улыбнулся эльф. «Повелители неба умеют привязываться к другим не хуже нас, иначе они не выжили бы», – так шептала ему частица крови. «Им нужно было уметь группироваться, создавать стаи, сосуществовать вопреки. И пусть их общество было во всех смыслах жестоким, построенным на одной только чистой силе, для них не были чужды привязанность, чувство причастности к какой-то группе. Правда, маленькому дракончику все равно пришлось столкнуться с трудностями, с которыми не сталкивался, кажется, ни один его предок. Его память крови обещала быть по-настоящему особенной. Каура, какое-то время понаблюдав за двумя спящими детьми, медленно кивнула. Возможно, ему и правда будет безопаснее рядом с Дару, чем с собственными братьями и сестрами. Нориэль не стал отвечать. Впрочем, согласный с женщиной, Мордвин действительно был жесток со своими детьми, и из-за этого их отношение к дитя от Кауры чисто физически не могло быть хорошим. К счастью, пока Морган был под надежной защитой, но в будущем могло произойти все что угодно, и это все понимали. Стоит признать, последние годы были для них, на фоне всего прочего, довольно мирными. Не без проблем, но они развивались, укрепляли свое положение, пускали корни в королевстве, становясь влиятельнее и значимее. С появившимися детьми у них должно было быть большое будущее. В каком-то смысле, Мордвин уже смог выполнить большую часть своих самых смелых желаний, о которых он только мог подумать в юношестве. Но, конечно же, так не могло продолжаться вечно. Судьба неумолимо приближалась. Несмотря на все старания, тварей становилось больше, запрещенные королем знания постепенно стали распространяться, и было совсем неудивительно, что затишье могло прекратиться в любой момент, и совсем скоро так и произошло. Глава 60. Не нужно было быть чудотворцем, способным видеть ауры, чтобы понять, насколько все были напряжены. Увидеть простой человек состояние десятков толпящихся в зале королевского дворца могущественных, и подумал бы, что наступает конец света. Пожалуй, даже среди чудотворцев было много тех, кто так и думал. «Вижу, весть распространилась быстро». Реймар был удивительно улыбчив. Уже старый король, на место которого скоро придет наследник, сохранял спокойствие, вселяя в подданных богини Селесты и его самого ту уверенность, в которой они так сильно сейчас все нуждались. Нуждался сам король. Нориэль видел, что поведение Реймара было больше показным. Человек был напуган. Вера в богиню и сохранность их душ от сил тьмы пусть и вселяла надежду, осознание того, в какой опасности сейчас все находились, не могло дать покоя никому. Морцель, самый северный город северных земель, пал от лап демонов. Город был небольшой, но это была уже далеко не простая деревня. Эта мысль ужасала. Что-то, казалось, настолько огромное, населенное сотнями душ, всего за одну ночь прекратило свое существование. Никто никогда не слышал ни о чем подобном. Об этом заявил в ту же ночь король, получив откровение богини. Это же знал эльф с некромантом, той же ночью увидев, как сотни и тысячи духов бежали с севера, как взбудоражилась сама энергия мира. Это произошло вновь. Сопряжение планов. Не слишком ли рано? Промелькнула мысль в голове Нориэля. Ему казалось, что сопряжение планов происходило реже. Тем более, самые крупные прорывы происходили в, как его называли западные племена, лесу загубленных душ. Была ли удивлена сама богиня? Могла ли предположить, что случится новое сопряжение планов, вероятно, либо в самом городе, либо совсем недалеко от него? Могла ли ожидать, что это сопряжение принесет в их мир полчища демонов? Маловероятно. Все же, она была далеко не всемогущей. Король не спешил продолжать свою речь. Он цепким, медленным взглядом осматривал своих подданных. В их толпе не было иерархии. Будь то глава старого рода целителей, сам Нориэль с Мордвином или какой-нибудь представитель любого другого рода, все стояли в одной куче, будто никакой разницы между ними и не было. В этом была большая доля правды. перед смертью все равны. Почти. Уже посылали гонца, мой король, Нориэль мысленно вздохнул. Холодный, насквозь лишенный эмоций голос Мордвина нарушил тишину. Все тут же обратили на него внимание. Нориэль видел, насколько всем не понравилось, что подать голос решил именно исцеляющие трупы. Слухи. Проклятые слухи захватили все королевство. Род целителей настолько смешал ложь с правдой и еще большую ложь с ложью, ставшей в глазах бесчисленных людей правдой, что репутация у Мордвина в столице давно была с концами испорчена. Среди простого люда стали ходить слухи, что он ставит эксперименты над людьми и учит своих детей с помощью простаков, которым не повезло наткнуться на ужасного чудотворца. Это не имело смысла. Было абсурдно, глупо. Они с Мордвином так много лет кропотливо создавали образ странствующих чудотворцев, героев, которые помогали всем, кого видели, но об этом словно все забыли. Это не расстраивало эльфа, нет, это злило его. Приводило первородного, пожалуй, в настоящее бешенство. С другой стороны, юного Дару, наблюдавшего за всем со стороны, это больше веселило. Очевидно, он изначально не был высокого мнения о мелких букашках. О том же, что это им приносит определенные трудности, Дару не слишком переживал. Их боялись. В страхе же молодой дракон видел уважение. Он еще не понимал разницу, и Нориэлю оставалось лишь гадать, сколько маленькому повелителю неба придется прожить, чтобы ее найти. Гонец прикрыл глаза Реймар. Еще нет, но я действительно думал об этом, исцеляющие трупы. Кто-то должен глазами смертного увидеть то, что поведало мне небесное. Действовать нужно быстро. Пошли перешептывания. Очевидно, простой чудотворец не мог отправиться. Это должен быть некто достаточно могущественный. Как простой люд служил родом, так и рода служили простому люду. Отправиться мог как дальний родственник главы, так и непосредственно глава рода. Под взором богини они все простые смертные. Все зависело лишь от условий и ситуации. Нориэль видел и чувствовал настроение толпы. Было очевидно, кого отправит. Фактически, в тот момент, когда первый в королевстве Целинар Некромант предложил идею, он же сам на роль кандидата и вызвался. Это понимали все, и король в первую очередь. Нужно было лишь красиво подать это. И нетрудно было догадаться, кто решил вызваться на эту роль. Почему бы исцеляющему трупу и не стать гонцом? В отличие от, пожалуй, большинства, я все еще прекрасно помню славу прославленного странствующего чудотворца. Про славу охотника на чудовищ напоминать, думаю, не стоит. Не лучше ли все расследовать опытному в делах демонических чудотворцу? Чуть вперед вышел человек, безумно похожий на Мордвина. Его отец, пожилой мужчина, улыбнулся, впрочем, и не планируя скрывать взгляд кого угодно, но никак не любящего отца. Мордвин слабо улыбнулся в ответ. «Это опасный поход. Мне может понадобиться помощь в исцелении». Король заинтересованно подался вперед, ожидая ответа от главы рода целителей. Последний, не меняясь в лице, ответил мгновенно. «Исключено», — отмахнулся Мориан, переведя взгляд на короля. «Мой король, исцеляющий трупы, отправляется не на охоту, а на разведку. Я верю, что целители ему будут только мешать. Целители сильны и выносливы», — ухмыльнулся Реймар, видя, как его старый друг на миг потерял самообладание. «Но твои слова имеют смысл. В особой поддержке прославленный некромант не нуждается, не так ли?» Фаворитизм был очевиден. Мордвин ценился меньше, чем глава старого рода. Очевидно, позже Мариану придется платить за услугу, но кого это интересовало сейчас? Вновь пошли перешептывания. Атмосфера стала еще более гнетущей. Поднятие мертвых, что может быть ужаснее, никого не интересовало, что поднимался лишь слепок погибшего. Кто будет слушать такие подробности? Важен сам факт, главное правильно его подать, и прославленный род целителей справился с этим на все 100. Нориэль покачал головой. В каком-то смысле, в словах короля было зерно истины. Пока поблизости были трупы, некромант действительно мог собрать вокруг себя армию, а трупы, на пути они определенно будут встречаться часто, и особенно в самом городе. Иначе не могло быть, такова была природа демонов. Они несли смерть и разрушение, тьму и отчаяние. Возможно и так, мой король, но разве смелость не должна награждаться, а трусость, порицаться? Мариан едва слышно цыкнул. Король прищурился. Насмешливый голос, раздавшийся среди толпы, заставил чудотворцев против воли расступиться и дать рыжеволосой женщине сказать свое слово. Достаточно молодой, красивой и безумно взрывной. В королевстве Целинар существовал род стихийных чудотворцев, которые буквально зубами выгрызли себе свою славу и уважение. Основатель, передавший впоследствии свое имя роду, носил необычное и где-то даже забавное прозвище – «Вспыхнувший Феникс». В архивах королевства Нориэль находил короткое упоминание истории их рода. Первый глава самостоятельно взял такое прозвище, когда в молодости увидел, как вспыхнул Феникс. Птица, которую в королевстве никто и никогда не видел, лишь считая очередной легендой. Нориэль так не думал. Он, в отличие от людей, прекрасно осознавал смысл, который закладывал создатель в слово «Феникс». Его природа шептала ему, что хотел донести глава, и осознание всего того смысла, который заложил давно покинувший мир живых человек, поражало воображение. Главное было не озвучивать свои мысли маленькому повелителю неба. Впрочем, заговорившая женщина была не менее известна, чем сам ее род. В каком-то смысле, ее слово практически приравнивалось к слову главы. Марилья Обжигающая. Она была внучкой нынешней главы рода, имея весьма сомнительную репутацию, в чем-то похожую на более молодую версию Мордвина. Во-первых, одной лишь богине было известно, сколько у Обжигающей было любовников. Во-вторых, она была безумно одаренной, и, как можно понять, наличие второго пункта практически полностью нивелировало наличие первого. Распутная слабая женщина в роду – позор. Распутная женщина, способная превратить в пепел всех тех, кто неправильно на нее посмотрит, если не повод для гордости, то, у всех свои недостатки. Обжигающая, сложил руки пожилой правитель. «Не хочешь же ты сказать, я составлю исцеляющему трупы компанию», улыбнулась женщина. «В ближнем бою прославленный некромант не так силен, я знаю это. Ему нужна будет поддержка. Если не того, кто исцелит, то того, кто сможет сжечь любую опасность вблизи. Богиня свидетельница моих слов, мой король, я не стану задерживать гонца». Реймар задумался. «Ты сама будешь отвечать за свою жизнь. Пускай твой род не винит меня за твое решение. Здесь должно быть достаточно свидетелей». Горячая энергия женщины вырвалась, буквально накрывая бесчисленных чудотворцев. И пусть ее сила не несла вреда или даже желания навредить, ни одному чудотворцу не понравится осознать, что, будь чужая воля, их сила не смогла бы им помочь. Весь зал со всеми находившимися мог погрузиться в пламя. Да, много кто выжил бы. Да, ее остановили бы и убили. Но какой ценой? Кто-то хотел возмутиться, кто-то, более нервный, и сам раскрыл свою силу. Ситуация быстро накалилась до той точки, когда и вправду могло что-то вспыхнуть. Нориэль, понимая, к чему все идет, словно готовясь к этому с первых секунд встречи, снял с пояса флейту и заиграл. Весь зал моментально погрузился в тишину. Его взгляд, стоило ему заиграть на флейте, тут же встретился с взглядом зачарованной рыжеволосой женщины. Игра эльфа стала словно ведром холодной воды для всех, потушив искру до того, как она действительно смогла вспыхнуть. Последнее, что им сейчас нужно было, эскалация. Игра Нориэля была медленной и неспешной. Сквозь свою мелодию он словно пытался донести до всех, что в конфликте нет смысла. Не сейчас, возможно, потом, однажды, когда они пройдут через кризис. На лице Мордвина появилась слабая, но оттого не менее яркая улыбка. Каждая игра его друга напоминала ему время, когда они еще вместе жили в пещере, наивно разводя в ней огонь. Это было хорошее время, прикрыл глаза мужчина. Когда игра подошла к концу, еще какое-то время в зале стояла тишина. Казалось, своими действиями эльф сбил общий темп, впрочем, на это и рассчитывая. «Я отправлюсь с ними, король», — негромко произнес Нориэль. Он не объяснял, почему, не просил. Просто ставил перед фактом, пусть и соблюдая формальную вежливость. Первородный уже не был совсем ребенком, в конце концов. На лицо короля вылезла недовольная гримаса. Очевидно, Реймар рассчитывал, что его попытки повлиять на эльфа окажутся удачными. Правда же была в том, что молодой эльф толком и не заметил жизни в столице. Годы, проведенные с Мордвином среди леса, значили для Нориэля намного больше, чем все то, что мог предложить и предлагал король, и еще сверх того столько же. «Ты нужен в столице, Нориэль. Я передал искусство ученикам», — покачал головой Нориэль. «Даже если меня не будет, мои ученики продолжат его развивать, несмотря ни на что». Король нахмурился, постучав пальцами по трону. Реймар хотел возразить, найти тысячу и одну причину, почему нелюдю нужно остаться, но слово решил взять стоявший рядом с отцом сын, будущий король. «Отец, я не понаслышке знаю, насколько ловок, силен и быстро уходящий с рассветом. Даже без силы природы он способен на очень многое, особенно если возьмет в руки лук. Позволь ему отправиться с тем, кто привел его к нам. Мы забываем, что он не наш подданный, лишь друг». Молодой мужчина ухмыльнулся эльфу, очевидно, показывая свою поддержку. Реймар нахмурился еще больше, задумавшись над словами сына. Было видно, насколько он хотел не согласиться с этим заявлением, но, фактически, наследник был прав. «Хорошо, твой ученик и мой сын прав, Нориэль, ты волен сам решать, куда и когда идти». Улыбка рыжеволосой женщины стала как никогда яркой и довольной, настолько, что на нее даже Мордвин странно покосился. Естественно, эльф прекрасно понимал, почему их поддерживала столь неоднозначная фигура. Кто-то мог подумать, что Нориэлю действительно лучше было остаться в столице. Кто-то должен был защищать и следить за родом. У Мордвина были очевидные враги, которые лишь ждали момента, когда можно было нанести сокрушительный удар. Правда же была в том, что эльф намного лучше знал, кто, что и как готовил. Знал, что его дерево прямо внутри дома рода было готово к чему угодно. Знал, что в том же доме отсыпался пусть и маленький, но полноценный повелитель неба. Яйцо той, кто смогла вырваться из мертвого мира и дать своему дитя то, о чем не мог мечтать ни один дракон, не говоря уже про жену основателя рода. Пусть Каура и не была слишком могущественной, она все еще могла отправить водяной шип в любого, кто осмелился бы навредить ее сыну, роду или ей самой. В конце концов, его все еще поддерживала королевская семья. Его, а значит, если он попросит, и Мордвина. В каком-то смысле, они были защищены настолько, насколько это вообще позволяла ситуация. По крайней мере, в это верил сам Нориэль, действительно выложившись на полную. Оставался лишь один вопрос. «Зачем ты пошел на это, Мордвин?» Уже по привычке, вопрос задал Нориэль не сразу, лишь после того, как они всех уведомили о том, куда собираются отправиться. Никто не был этому рад, особенно Каура и даже маленький дракончик, но ни ученику спорить с учителем и ни жене спорить с главой и основателем рода, частью которого она стала. Перед отправкой, когда они уже подготовили припасы и лошадей, Мордвин и Нориэль остановились в том же трактире, где и остановились в первый раз, когда встретились с Торином. Последний, услышав новости, впрочем, в том числе присутствовал. «Жить надоело», — ответил за некроманта бодрый целитель, недовольно почесав бороду. «Решил умереть раньше меня, малец, так тяжела жизнь, и ты, длинноухий. Почему не только не остановил его, но и вздумал отправиться с ним?» Нориэль мягко улыбнулся. За годы старик привязался к ним, кажется, сильнее, чем к собственной семье, пусть и показывал это немного необычным образом. Мордвин не спешил отвечать, разглядывая налитое ему пойло. Старый целитель решил их угостить и от души напоить, возможно, чтобы изменить их мнение и попытаться убедить, что им лучше будет сейчас же пойти и на коленях просить короля не отправлять их никуда. Естественно, про последствия старик в данной ситуации не слишком-то и думал. Главное было сохранить жизнь двух идиотов. Они могут знать, как минимум догадываются, и про носителей знаний, и про нас. Крысы услышали разговор короля и наследника, про нашу связь прознали. Напрочь лишенный эмоций ответ заставил и Нориэля, и пожилого целителя на миг застыть. «Прознали?» – нахмурился Торин, против воли начав оглядываться. Трактир, как обычно, был забит, из-за чего их голоса заглушались. Неприглядные фигуры в обычной закрытой одежде совсем не привлекали внимания. Было видно, что старик на миг потерял самообладание. «Погоди, малец, это же значит, что...» «Да», — коротко кивнул Мордвин, даже не став дослушивать. «Я не знаю, как именно и как давно, но они догадываются про все». Нориэль опустил голову, чувствуя, как сильно у него сжалось сердце. Он судорожно думал над тем, как он мог пропустить это. «Духи. Духи должны были за всем следить. Эльф ни на секунду не сомневался в них. Неужели семья короля могла их обнаружить? Могла что-то внушить, как-то обмануть?» Друзья эльфа закружили вокруг него, подняв небольшой ветер. Они и сами не понимали, как это было возможно. Только если не было чего-то, что укрыло королевскую семью от внимания древних духов. Против воли молодой эльф поднял взгляд вверх. «В таком случае, мы уже мертвецы», — удивительно беззаботно ответил Торин, взяв себя в руки. Взгляд старика неуловимо потускнел. «В обычном случае нас бы давно взяли под стражу. Ты должен быть горд собой, Мордвин. С тобой стали считаться, ты и твой род стали достаточно могущественными. И я не собираюсь на этом останавливаться», — кивнул исцеляющий трупы. «Они разыгрывают какую-то сцену и пытаются загнать меня в угол, как какую-то крысу. Но они забывают, насколько загнанные крысы могут быть опасны. Из-под одежды мужчины выбралась мертвая крыса, с любопытством начав бегать по столу. Задумавшись, разглядывая мертвое существо, Торин кивнул. «Для тебя твоя роль – это возможность, а не приговор. Ясно. Видит богиня, надеюсь, что вы сможете пройти через это. Про меня слишком не думайте». Старик удивительно жизнерадостно хмыкнул. «Мне и так осталось всего ничего. Я уже увидел то, что так хотел, поэтому ни о чем не жалею». На лицо мужчины на миг вылез широкий оскал. Буквально накануне, в один из случайных дней, все представление о нынешней системе чуда было перевернуто. Их мир обещал войти в новую эпоху в любой миг, но об этом пока еще никто не знал. И лишь будущие события могли определить, будет ли человечество ждать расцвет искусства, или же их уничтожат твари нижних миров. Очевидно, молодой эльф не собирался просто наблюдать. Порой можно было подумать, что он был заинтересован в развитии человеческой цивилизации больше, чем сами люди. В тот же день, в ночь перед отправкой, к медитирующему эльфу пришел дух, совсем небольшой и неприметный, но Нориэль узнал его. С ним хотел встретиться принц. Глава 61. Реймунд выбрал явно не самое простое для встречи место – сад внутри дворца. В каком-то смысле, это было даже не удивительно. Принц действительно любил место, где они занимались. В обычном случае проникнуть в сад незамеченным было не так, чтобы легко. К счастью, этот случай обычным не был. Тяжело найти кого-то более ловкого и, при желании, незаметного, чем эльфа, о чем Реймунд знал, что, впрочем, не отменяло странного выбора принца. Будущий король нашелся среди фиолетовых цветов. Он задумчиво разглядывал их и явно получал от них удовольствие. «Ты быстро пришел, Нориэль». Принц обернулся, ярко улыбнувшись. Видимость была хорошей, в небе сияла яркая луна. «Ты бы не стал звать меня просто так», — пожал плечами молодой эльф. «Это действительно так, учитель», — согласился парень, вновь переведя взгляд на фиолетовые цветы. «Каждый день разглядывая их, я постоянно задаюсь вопросом их происхождения. В наших краях не растут такие цветы. По крайней мере, не росли до твоего появления. Они из твоей родины, родины моего друга. Искренне завидую тем, кто смог стать для тебя другом», — улыбнулся мужчина. «Отец думает так же. Мать говорила, что он каждый день смотрит на написанную тобой картину». «Рад это слышать», — улыбнулся в ответ Нориэль. Молодой мужчина на миг замолчал, над чем-то задумавшись. «Видит богиня, я говорю это со всей искренностью и уважением. Люди наделили тебя не самыми лучшими качествами, учитель». Он не уточнял, чем конкретно наделили. Но, конечно, Нориэль понял, о чем говорил Реймунд. Социум. Эльф намного лучше понимал людей и то, как работает их общество. Для него было легко сказать то, что, по мнению людей, он должен был сказать. Его слова даже ложью не были, и правдой, в том числе, скорее, просто данностью. То, что он должен был сказать, грань была настолько тонкой, что почувствовать ее было практически невозможно. Эльф все еще учился. Очевидно, на самом деле Нориэль не был рад фанатизму короля. Это была просто очередная картина, одна из многих. Простой лютый мечтать не мог о том, чтобы встретиться, не говоря уже о том, чтобы заговорить с королем. Написать картину, которой он, проводник воли богини Селесты, будет каждый день наслаждаться, это выходило далеко за любые возможные рамки того, о чем многие могли только мечтать. Но для первородного это не имело значения. Он бы испытал намного большую радость в создании картины для существ, которыми действительно дорожил и кого мог уважать. Король же, он никак по-настоящему не запомнился для Нориэля. И, судя по всему, та же судьба ждала и Реймунда. В отличие от своего отца, молодой человек как минимум подсознательно понимал это. Нориэль не стал отвечать. Он понимал, что вопрос наследника был риторическим. Настоящий разговор начинался дальше. «Да, глупые и совершенно неуместные слова. Мне искренне жаль, учитель», — чуть склонил голову принц, показывая, пожалуй, больше уважения, чем когда-либо еще. «Я не стал бы просить тебя пробраться во дворец просто так». Парень встал, подняв взгляд на полную луну. «Я долго думал над тем, как поступить. В обычном случае я бы предпочел еще подождать, но демонические отродья решили отобрать у меня эту возможность. Отец думает, что сможет оставить тебя на своей стороне, выбирая при этом того целителя. Считает, что сделал достаточно для этого». В последние годы его ум окончательно растерял свою остроту. Принц скривился. «Я же вижу, что ни одно сокровище королевства для тебя не значит столько же, Сколько твой друг, Нриэль? Лишь глупец этого не понимает. Я предлагаю тебе дружбу. Обещаю, как только трон перейдет в мои руки, имя Мордвина, исцеляющего трупы, очистится. Его род возвысится среди остальных и станет равным роду целителей. Он получит столько, сколько никогда до этого не получал. И это не все. Реймунд широко улыбнулся, впрочем, практически моментально успокоившись. В тоне наследника появилось лукавство. Ваше исследование, Торин, исследующий границы, этот старик всегда был любопытным. Целитель стал слишком стар и допустил ошибку, о чем тут же узнал сначала глава рода, а затем и мой отец. Нриэль прикрыл глаза. Теперь он хорошо понимал слова Мордвина про загнанную крысу. Принц, наблюдая за реакцией эльфа, выдержал недолгую паузу. Будет интересно узнать, что вы так отчаянно исследовали, осмелившись нарушить указ. Поход Мордвина станет для него и его рода последним. Отец лишь захотел воспользоваться возможностью и напоследок использовать удобный инструмент. Стоит некроманту вернуться. Мужчина провел большим пальцем по шее. Ты же хочешь это изменить, Нриэль? Принц протянул руку эльфу. Что король, что его наследник понимали, насколько он был потенциально ценным. И они оба готовы были пойти на многое, чтобы длинноухий нелюдь добровольно остался. Остался на годы, возможно, десятилетия. Всем уже было очевидно, что нелюдь жил намного дольше простых людей. Получить поддержку в виде достаточно могущественного существа, способного в физическом теле поддерживать их семью целые поколения, это еще сильнее укрепило бы их власть. У отца и сына отличались лишь методы, но цели были похожие. Тяжело сказать, сколько мыслей было сейчас в голове Нриэля. В самом предложении принца, на первый взгляд, не было ничего действительно плохого. Проблема в том, что природа говорящего на всех языках эльфа уловила в таком, казалось бы, простом и понятном слове «друг» совершенно непонятный смысл, неправильный, имеющий разные интерпретации и смыслы. Смыслы, которые не несли ничего для Нриэля потенциально хорошего. Раньше он не мог так отчетливо чувствовать подобные оттенки смыслов. Очевидно, всестороннее развитие играло ему на руку. «Яблоко от яблони», — промелькнула мысль в голове эльфа. Слова Реймунда в том числе наводили и на другие мысли. Если он мог спасти Мордвина, то это значило пойти против отца, короля. Учитывая же, насколько быстро развивались события, принц собирался устроить либо переворот, либо просто и без затеи избавиться от прошлого короля, отправив его к богине раньше времени. Власть и так перейдет ему в руки, как следующего проводника воли богини. Смерть же родного отца. Их отношения и так казались эльфу достаточно холодными. Они иначе относились к концу своей жизни, зная, что после смерти тела они все равно отправятся к богине и потом смогут встретиться. «Ты уже все решил», — пробормотал Нриэль, смотря на протянутую руку. «Видит богиня, я на твоей стороне, учитель», — улыбнулся краешком губ парень. «Мое решение ты уже знаешь, но что насчет тебя, уходящий с рассветом?» Нриэль перевел взгляд на фиолетовые цветы в саду. Он не спешил отвечать, наслаждаясь любимыми растениями. Благодаря его силе они могли зацвести практически где угодно, в любое время года. Айша, должно быть, была бы в восторге. «Ты хорошо научился смешивать правду и ложь, Реймунд», — медленно произнес Нриэль. «Но ты заврался. В отличие от тебя, твой отец говорит намного больше правды. Я верю, что ты станешь мудрым королем». Улыбка принца застыла. Его аура, до этого спокойная, дрогнула. Она и так дрожала с того самого момента, как они встретились, но принц верил, что сможет переиграть перерожденного духа на его же поле. Нриэль был слишком чувствительным к подобному. Эльф мысленно вздохнул. Новости. Их сегодня для привыкшего, все же, к более тягучему и неспешному образу жизни существа было слишком много. Нриэль чувствовал, что усложнение человеческого общества – это далеко не только что-то хорошее. Тяжело было передать, насколько же сильно ему не нравились человеческие интриги. Нриэль развернулся. Духи закружили вокруг него, размывая его ауру. Сама его фигура стала словно призрачнее, незаметнее и неинтереснее. «Я тебе не рекомендую идти против Мордвина, Реймунд», — не оборачиваясь, произнес Нриэль. Он не пытался защитить своего друга, это действительно был совет. Очевидно, пойти против Мордвина значило не только пойти против него самого, но и против его рода, его близких и друзей, в том числе и Торина. Он давно готов к тому, что против него может ополчиться все королевство и сама богиня. «Тебе правда это нужно, ученик?» Молодой мужчина какое-то время молчал. Было неизвестно, о чем он думал. ваши исследования, они действительно так ценны, пусть наследник этого и не увидел, но глаза эльфа вспыхнули настоящей страстью, как его сородичи погружались во что-то с головой, отдавая всех себя своему делу, так Энриэль чувствовал, что занимается тем, чем должен. Пусть, возможно, он всегда будет отставать от быстро прогрессирующих людей, для самого эльфа это не имело большого значения, скорее, лишь подкрепляло его восхищение перед людьми и тем, чего они могли достигнуть. Нужно было лишь немного помочь, подтолкнуть, рассказать, поделиться опытом, которого с каждым годом и десятилетием становилось все больше и больше. «Ты все увидишь», больше не став ничего говорить, Нориэль ушел. Где-то поблизости пролетала мертвая сова, быстро исчезнув во тьме. Не став идти на землю некроманта, он направился за улетавшей совой. Ему не потребовалось много времени, чтобы покинуть город и углубиться в лес, где в кромешной тьме, на камне, освещаемом луной, скрестив ноги, сидел Мордвин. Уже далеко не молодой мужчина открыл глаза. Болотно-зеленого цвета глаза, холодные и практически лишенные жизни, встретились с яркими, голубыми, полными жизни. «Видит богиня», — натянул на лицо ироничную улыбку некромант. «Не могу передать словами, насколько я тебе благодарен за твой выбор». Нориэль опустил голову. Конечно, он чувствовал себя виноватым, бесполезным, безумно медленным и неповоротливым. Он не смог защитить репутацию друга, не смог наладить отношения с родами и, как оказалось, даже с королем. Молодой эльф старался подыгрывать королевской семье, старался стать ценным. Это была его главная ставка. В каком-то смысле, он справился просто прекрасно, но что ему это дало? Это не защитило Мордвина так, как Нориэль рассчитывал, словно разменная монета. Теперь же, когда появилась возможность, он практически прямо отказался. Да, это в том числе было связано с тем, что эльф понимал, что некромант сам бы этого не хотел. Но разве в основе всего не лежал его собственный эгоизм и осознание обмана? Возможно, это был один лишь эгоизм, рожденный из опыта жизни. Своего первого друга, Айшу, он толком и изучить не успел. Она умерла слишком рано, слишком неожиданно, слишком спонтанно. Маленький эльф еще совсем ничего не понимал. Малик на его глазах превратился в настоящее чудовище. Он ничего не сделал, чтобы предотвратить это. Просто наблюдал. Теперь же настал черед Мордвина. Несмотря на все осторожные попытки, он как был бесполезным, так и остался. Просто изменился подход бесполезности. Перед наследником у Нориэля хватило опыта во всех смыслах сдержать рвущиеся наружу эмоции, но теперь, когда он остался перед человеком, которого считал другом, если бы ты согласился принять эту дружбу, перекосило лицо некроманта, я не смог бы себе этого простить даже после смерти. Ты сделал для меня и моего рода больше, чем кто-либо еще. Если бы не ты, то я бы давно уже сгинул где-то на краю королевства. Не взваливай на себя слишком много, друг мой. Перерожденный дух коротко кивнул, и вновь перед его глазами промелькнули слова странного дерева. «Не держи зла на друга, не расстраивайся его судьбе. Прошу», — негромко прошептал Нориэль, беря под контроль собственные эмоции. «Не забывай про свою жизнь. Ты уже давно принял смерть, но не нужно стремиться к ней. Твоя душа всегда успеет переродиться, нет смысла это как-то ускорять. Я буду поддерживать тебя столько, сколько смогу». Нориэль поднял взгляд на небо. «Даже если против нас ополчится кто-то намного более могущественный, я не заслуживаю подобного отношения», — улыбнулся Мордвин. Он явно видел ситуацию иначе. «Лишь недавно я стал понимать, что одно из моих самых сокровенных желаний было исполнено еще задолго до того, как мы прибыли в столицу. Я постараюсь себя уберечь, но и ты кое-что пообещай мне, Нориэль. Позволь мне в последний раз проявить наглость». Молодой эльф почувствовал, как у него по спине прошелся холодок. Слышит лес, он не хотел слышать просьбу своего друга. К сожалению, бежать было поздно. Когда и если придет время, не вмешивайся. Ты поймешь, о чем я говорю. Как бы сильно тебе не хотелось обратного. К утру, когда Нориэль, Мордвин и Мориль уже собирались отправиться, стало известно, что король заболел. Заболел не телом, но разумом и душой, на что целителям осталось лишь бессильно развести руки. Никто точно не знал, что стало с монархом. Давно готовившийся принц легко занял его место, временно перехватив власть. Для одних это стало неприятной новостью, особенно на фоне происходящих событий, но большого удивления ни у кого это не вызвало. В последние годы король действительно ослаб. Он слабел и телом, и разумом. Для других же приход наследника к власти, пусть и временный, стал благословением богини. Группу же из трех гонцов никто не стал задерживать. Они должны были как можно быстрее разведать обстановку, чтобы понять, насколько серьезной была опасность. К несчастью, масштаб проблем на этот момент, пожалуй, не мог осознать в полной мере никто. Их путь на Риэлю плохо запомнился. Несколько дней скакуны несли их дальше на север, пронося сквозь бесчисленные луга, леса, холмы и реки. Природа, на первый взгляд, казалась удивительно спокойной. Все так же летали птицы, проносились бесчисленные духи. Среди зарослей прятались любопытные глазки бесчисленных существ, провожая куда-то торопящихся людей и одного эльфа, которого верно сопровождали духи. Конечно, спокойствие было обманчивым. Чем ближе они приближались к павшему городу, тем сильнее чувствовалось неуловимое напряжение. Что-то менялось, и менялось на всех уровнях. Погода словно становилась мрачнее, природа словно затихала. В какой-то момент чувства эльфа уловили запах пепла. Еще немного позже чудотворцы наткнулись на первую группу людей, небольшую, всего из пары семей. Голодные, усталые, до ужаса напуганные. Было видно, что они быстро откуда-то бежали, забыв про свои вещи, и не нужно было уточнять, откуда. Появление двух людей и одного длинноухого нелюдя стало для простого люда словно приходом самой богини. «Могущественные», — склонил голову мужчина. «Могущественные, да демоны». Речь человека была сбивчивой. Он запинался, мямлил, терялся в мыслях. В какой-то момент ему попытались помочь другие люди, но и от них толку особого не было. Скорее, они сделали только хуже, подняв гвалт. К счастью, у молодого эльфа всегда под рукой была его флейта. Людей кое-как удалось успокоить. «Игрой прекрасного можно покорять целые армии», — буквально проурчала Мариль. Мордвин вновь странно покосился на своего временного компаньона. Очевидно, она ему не слишком нравилась, несмотря на всю поддержку его и его рода. Все же, Нориэль кое в чем справился и смог перетянуть на их сторону один достаточно могущественный род. Но это была, опять же, скорее поддержка самого Нориэля, нежели Мордвина и его рода. Падшая женщина. Как бы это ни звучало, но нынешнему некроманту больше нравились скромные женщины. Он повзрослел и во многом изменил свои взгляды. К несчастью, Мариль услышала шепот первого главы исцеляющих трупы, хищно улыбнувшись. «Для меня честь это слышать от прославленного странствующего чудотворца. Знал ли господин Мордвин, что он стал для меня вдохновителем, когда я еще была совсем молода?» Мордвин стал еще мрачнее, тем самым только больше развеселив повелительницу огня. Мариль была его младше лет на 10. Самому некроманту скоро должно было исполниться 40. Из уже заметно более связанного рассказа жителей ныне мертвого города стало известно чуть больше подробностей. Некоторые видели, как прямо на центральной площади открылся прорыв. Его описывали по-разному. Кто-то среди людей был уверен, что это был словно разрез посреди ничего. Кто-то заверял, что это была воронка. Кто-то же, что никаких разрывов или воронок не было, и все просто в один момент странно закрутилось, завертелось. Единственное, в чем сошлись люди – запах, гарь, пепел, запах тлеющих углей, после которого начался настоящий хаос. Откуда ни возьмись стали появляться бесчисленные твари, попросту сметая все на своем пути. Трупы. «Я видела целые горы трупов, могущественные», – безумно прошептала девушка. Ее взгляд беспорядочно бегал. «Мой муж, он, мой муж». Большего они не смогли узнать, как и не смогли узнать от следующей группы людей, как и не смогли большего узнать, когда стали натыкаться на соседние к городу поселения, где останавливались другие выжившие. Нориэль думал попытаться убедить людей, что они могут быть в опасности, но Мордвин его остановил. К несчастью, и сам эльф понимал, что это бесполезно. Они никуда не уйдут. Здесь был их дом, все то, что они считали своим. До тех пор, пока твари не окажутся на пороге их домов, подавляющее большинство людей не станет никуда уходить. Да и куда, мир, чем ближе они подбирались к павшему городу, тем сильнее выцветал, терял краски, наполнялся той самой неправильностью, которую можно было описать одновременно десятками разных слов и при этом не описать никак. Пепел удивленно пробормотала Мариль. Женщина подняла взгляд. Несмотря на то, что сияло яркое солнце, небо было мрачным. Пепел закрывал весь небосвод, словно проникая в каждую частичку окружающего бытия. Мордвин сохранял ледяное спокойствие. В каком-то смысле, он был даже более бодрым, чем обычно. В воздухе витал запах смерти. Он подпитывал некроманта, наполнял частичками родственной энергии. Хуже всех было Нориэлю. Его будто разрывало изнутри. Бесконечное отвращение и ненависть, которые он едва-едва подавлял в себе. Уже зная от прошлого разумного демона, насколько ценной была душа первородного, духи скрывали его, размывали ауру, наслаивались на нее, делая все, чтобы его невозможно было обнаружить. К несчастью, это не защищало самого эльфа от внешнего воздействия, которое пробуждало в нем что-то глубинное. Слышит лес, что-то глубинное молило его, чтобы он избавился от этой тьмы, чтобы избавился от каждой ее частички, очистив все силой природы. К счастью, вскоре ему предоставилась такая возможность. Равин увидел кое-что интересное, задумчиво произнес некромант. Прошло совсем немного времени прежде, чем они наткнулись на первый труп. Совсем не одинокий труп. Глава 62. Они впервые видели подобного демона. Он был совсем маленького роста, словно человеческий ребенок, с серой кожей и небольшими рожками на голове. Тварь была горбатой, с вытянутыми руками и длинными, безумно острыми когтями. «Какое голодное порождение тьмы!» — с любопытством отметила Мариль, на что Нориэль и Мордвин кивнули. Демон был очень занят, обгладывая человеческое тело. Очевидно, тварь отбилась от остальных. От павшего города их отделяла половина дня пути, поблизости не было ни единой живой души. В своих поисках демон зашел довольно далеко, и это стало его главной ошибкой. Тварь удивленно завизжала, почувствовав, как ее что-то тянет назад. Выросшая из-под земли лиана, словно живая, обхватила свою жертву, потащив в одном ей понятном направлении. Полностью скованный демон оказался под взором трех чудотворцев, безуспешно, повизгивая, пытаясь выбраться из лиан, скрутивших его, словно голодные змеи. Взгляд эльфа был холодным, лишенным и намека на хоть какие-либо эмоции, кроме ненависти, отвращения и какого-то странного презрения. Нориэлю было безумно тяжело сдерживать себя от того, чтобы очистить от влияния Нижнего мира эту тварь, практически на грани возможного. К счастью, дальше у него появится еще много таких возможностей. Мариль сладко улыбнулась. «Был бы ты столь же жесток к людям, открывающим на тебя и твоих друзей свои грязные рты, прекрасный, никто никогда бы не осмелился распространять лживые слухи». Нориэль удивленно моргнул, придя в себя. С интересом опытного исследователя, разглядывающий демона, Мордвин странно взглянул на Мариль. «Они использовали бы страх, чтобы породить еще больше ненависти», — задумчиво произнес Мордвин. Нориэль был согласен со словами своего друга. «Они не могли победить в информационной войне, не имея всего того влияния и связи старого рода. Каждое слово Мордвина обращали против него, обращали даже то, чего он не говорил и не делал, но кому какое дело до этого? Как страх мог это изменить? Разве все не стало бы только хуже? Или она говорила про силу, порождающую страх? Страх, что впоследствии превратился бы в уважение. Ни Мордвин, ни Нориэль понятия не имели, как это было возможно провернуть. Дару, должно быть, был бы в восторге, услышь сейчас обжигающую. Вы два остолопа, — звонко засмеялась Мариль. Страх можно обратить как в ненависть, так и в уважение. Вы совершенно не умеете влиять на неотесанные толпы. Для этого не нужны связи, не нужна благосклонность короля или самой богини. Нужна лишь сила и умение эту силу правильно показать. Ни Мордвину, ни Нориэлю не нашлось, что на это ответить. Они могли быть хороши, общаясь с людьми поодиночке и даже небольшими группами, умели точечно влиять на бесчисленные умы, но когда дело доходило до мышления целого народа, кто бы их стал этому учить? Кто мог бы поделиться этим и передать подобные тонкости? Это можно было узнать лишь на собственном, до невозможного обидном и неприятном опыте. «Уже поздно что-либо менять», — холодно ответил Мордвин, впрочем, не отрицая слов обжигающий. «Они использовали страх против меня, и я не стану от него отказываться. Сейчас для тебя это единственный способ сохранить свой род, исцеляющий трупы», — согласилась Мариль. «Но хватит ли у тебя сил, чтобы воспользоваться этим страхом? Этой силы в последние годы стало для меня слишком много». Аура Мордвина полностью раскрылась. Улыбка Мариль застыла. Мужчина подошел к скукожившемуся от ужаса демону, положив руку на голову твари. Словно обезумевшая, энергия вырвалась из некроманта, проникнув в тело твари. На глазах женщины создание не просто умерло, но и лишилось связи со своим планом. Нориэль и Мордвин долго думали над тем, как можно было быстро очищать души твари. Но в конечном итоге они поняли, что это было не обязательно. Достаточно было оборвать связь с темным миром. И это было сделать заметно проще, чем долго и кропотливо очищать души. Теряя связь, душа твари, получив столь сильный энергетический урон, в конечном итоге сама очистится, отправившись в следующее воплощение. К несчастью для демона, некромант пока не собирался отпускать свою жертву.